Глава 14. В комнате у Михальченко были распахнуты окна. «Закрой. Невозможно разговаривать. Весь уличный шум тут», — попросил Левин. В глубине коридора хлопнула входная дверь, и в кабинет вошел старший оперуполномоченный городского управления внутренних дел капитан Остапчук. «Здравствуйте, люди добрые! О, какой у нас гость! Привет, привет!» — встал с подоконника Михальченко. «Вы знакомы?» — повернулся он к Левину. «Будем считать, что знакомы». Остапчук обменялся с каждым степенным рукопожатием, утер крутой лысеющий лоб и налил из сифона стакан воды. «Ты к нам, конечно, заскочил попить бесплатно водички?» — спросил насмешливо Михальченко. «Ага. А тебе бы все денежку драть с людей. Считай, что я пришел не по частному делу, а официально, понял? Валяй, валяй, что с вас бештанных взять? Мы получили ориентировку, что сюда выехал из Еревана Нивой некий Мурадян Ашот Гургенович, скупщик оружия. Ездит по городам, где у него есть уголовные связи. В Армении оружие перепродает боевикам». «Почему ты думаешь, что он отсюда будет гнать оружие?» «Мы его уже установили. Даже на видеопленку записали его свидание с Владимиром Басиком. Они вели денежные расчеты. Басик проходил когда-то по делу о хищении взрывчатки на Булавинском карьере». «Я этого Басика помню», — серьезно сказал Михальченко. «Чего же вы не взяли его с армянином?» «За что? Предмета торговли при них не было, да и попасть в Басика следует, чтобы выйти на всю группу. Вы когда-то брали его, подельщиков? Их было трое». «Да. Один Вялов. Отсидел, вернулся, живет нормально. Сейчас механик в гараже Треста Сантехмонтаж. Семья у него, все путем». «Да, знаю я. Что ты мне рассказываешь? Мы чуть ли не приятели по кружечке пива выпиваем, когда встречаемся. Я ведь ему прописку помог восстановить. Не хотели прописывать у матери». «Вот мне и нужно, чтобы ты с ним поработал. Пусть поможет». «С Вяловым не обещаю. Мужик он крутой. Скажет, иди-ка ты, опер, к такой-то маме. Я отмылся, больше меня ни во что не тяни». И весь разговор. «А ты попробуй», — настаивал Остапчук. «Попробую», — согласился Михальченко и, обратившись к Левину, заметил. «Видели, какой наш Максим Федорович настырный?» «Будешь настырным», — нахмурился Остапчук. «Начальство шумит, плохо работаете. А как работать, когда комиссии замучили? От писанины уже озверел. Ну, а вы чем сейчас веселитесь?» «Немцев ищем», — улыбчиво сощурившись, Михальченко посмотрел на Левина. «Двоих сразу». «Каких еще немцев?» — не понял Остапчук. «Приехал, понимаешь, сюда из Казахстана, из какого-то Энбек-Талды, Тулды его мать, старик-немец, и как в воду канул. Вот сын его и заказал нам эту работу. Ищите, мол». «А к кому приехал? А, если б мы знали. А как фамилия немца?» «Тюнен, Георг Тюнен. Не слыхал?» «Нет. А кто второй?» «Давняя история, с военных лет. Тут в лагере сгинул. Вот и мыкаемся». «За валюту?» — вставил Левин. «Чего ж ты стонешь?» — Остапчук посмотрел на Михальченко. «Что-нибудь уже нашли по немцу из Казахстана?» «Фунт дыма», — Михальченко махнул рукой. «Больницы, морги, гостиницы, все такое прочее проверял?» «Все мысли по шаблону, и никуда не денешься. Все начинается с элементарного, даже у шахматистов. Е2, Е4», — мысленно усмехнулся Левин. «А шмотки его искал?» — спросил Остапчук. Какие шмотки? — развел руками Михальченко. — Что-то же у него было, какая-нибудь приметная вещь. — Разве что плащ. Сын Тюнина говорил, новый, импортный. — Вот и попробуй, пошуруй в комиссионках. Левин и Михальченко переглянулись, но Михальченко тут же раздраженно сказал. — Ты что, смеешься? Искать плащ в комиссионках? Да он давно продан, если и попал туда. Нынче все метут, любую тряпку. — Это что же, все городские комиссионки обшмонать? — Не шмонай, дело твое, — равнодушно ответил Остапчук. — Да ты знаешь, сколько их? — Знаю, 24. Это на год работы. Думаю, намного меньше, вдруг вставил Левин. Отбрось специализированные. Радио, фото, электротовары – один. Посуда, фаянс, хрусталь и прочее – два. Детских – два. Ювелирный – один. Трикотаж – два. Дамская одежда и обувь – один. Не запинаясь, словно декламировал Остапчук. Дальше мебельных два. Вот и посчитай, куда тебе надо. Остается верхняя одежда, таких пять. И универсальных шесть. Всего 11. Тебе что, первый раз искать? Тюнин исчез в середине апреля. Если плащ был сдан тогда же, то он давно продан. Размер ходовой 50-й. Да он и 2 дней не лежал бы. А вы хотите, чтобы через 4 месяца я искал его в комиссионках? Ну, даете, — замотал головой Михальченко. Ладно, совершу я такую экскурсию по 11 комиссионкам. Уговорили.